свой театр. Театральный режиссер Гончаров услышал о Василии Макаровиче в 60-е годы. Первые же работы кинематографиста приковали к себе внимание непривычной, нестандартной, не общепринятой сибирской экзотикой. Натуральность поведения героев на экране была неожиданна в то время еще потому, что зритель часто видел театральных артистов, а не устоявшиеся, порой и поднадоевшие киношные имена. Гончарову предстояло открыть Василия Шукшина как прозаика прежде всего в том, что автор искал героев совершенно в другой зоне. В 60-х годах литература подчинена была исследованию научно-технической революции, прогресса. Шукшин видел своих героев в совершенно другой ипостаси. Уходя от навязываемых стереотипов, Василий Макарович создал своего героя с иной духовностью и степенью внутренней свободы и красоты. Этот персонаж не был готов ко встрече с НТР. Усиленно насаждавшийся и в искусстве существующей идеологии, похоже, было даже сопротивлялся ей. Актер, режиссер, кинодраматург, прозаик. Такое многогранное явление для этого времени редкость. Ко всему прочему, у Шукшина была своя эстетика, нравственность, норов, своя походка, почерк, уверенность, стойкость. Правда, не было произведений для театра. И тогда, очарованный нестандартным творчеством Шукшина, на первом объединенном актерско-режиссерском курсе в ГИТИСе Гончаров принялся делать этюды по рассказам Василия Макаровича, а затем инсценировать их. Это случилось в 1967 году, продолжалось и на втором, и на третьем курсе, то есть привязанность режиссера к имени Шукшина становилась постоянной. В ходе работы пришло озарение объединить несколько рассказов в единый спектакль. Гончаров и актеры нашли общую тему — душевность и человеческая щедрость, то, чего не хватало в век научно-технической революции. Взяв за основу сюжет одного из рассказов, Гончаров сделал его стержневым, нанизывая на него, как на шампур, остальные. Получилось что-то необычное. Наступил долгожданный, ответственный и волнующий вечер, памятный для театральной группы, когда на просмотр по приглашению студентов явился сам Шукшин. Неконтактный человек, который сначала напряженно, испытующе, недоверчиво присматривался ко всему происходящему. А потом лицо его помягчело, и Василий Макарович начал улыбаться. Это было уже хорошим признаком. Едва закончился спектакль «Характеры», и отгремели аплодисменты, состоялась запланированная встреча исполнителей с автором. Шукшин вошел в кабинет режиссера Гончарова и молча присел в сторонке. Актеры настороженно ждали, что скажет Василий Макарович. А он молчал, прислушиваясь к репликам. Потом незаметно пересел на диван и заговорил, сказав, что поначалу все-таки не поверил в затею актеров, не понимал, как можно играть прозу. Но спектакль убедил его, что такое возможно, за что он благодарен молодым дарованиям. Гончаров воспользовался доверительной интонацией Василия Макаровича и обратился к нему с просьбой написать для коллектива пьесу. Прошло несколько месяцев. Шукшин попал в больницу. Его мучила язва. Оттуда он вскоре дал знать, что пьеса почти готова. Студенты, заранее сговорившись с Шукшиным, подогнали к больнице машину и украли Василия Макаровича на несколько часов из-под бдительной опеки врачей. В малом зале Московского театра имени Маяковского, где уже шли «Характеры», в час дня собралась актерская группа, которой Василий Макарович начал читать свою первую театральную пьесу «Энергичные люди». Кстати сказать, событие это произошло через полгода после инсценировки нескольких рассказов Шукшина Народным театром Дворца культуры метростроя. Текст пьесы еще не был отпечатан, весь умещался в клеенчатой тетрадке. В некоторых местах вместо реплик шли прочерки или многоточие, и Василий Макарович по ходу чтения импровизировал, получалось неожиданно и эффектно. Позже автором сделан был машинописный экземпляр. Надо честно сказать, в первой драматургической работе Шукшину не удалось до конца реализовать свои возможности. Пьеса представляла собой анекдот, правда, талантливо написанный, но она не вскрывала причинность явлений. Всем запомнилось поразительное чтение Василием Макаровичем своей пьесы «Энергичные люди». Когда смолк голос автора, актеры устроили ему настоящую овацию, оценив его талант и со стороны их непосредственной профессии, чем несколько смутили Шукшина, но и воодушевили. Он понял, что попал к своим. В изложении Василия Макаровича характеристики героев совпали с его личной, яркой актерской индивидуальностью. Это впечатляло и удивляло. Попав из-за неурядиц по случаю Калины Красной в больницу, а, возможно, и спасая тем самым кинофильм, ведь Бондарчук в это время доказывал партийным вельможам, что фильм нужно выпустить, чтобы не убить известного кинорежиссера Шукшина. Больной и там занимался творчеством, потому что вдохновенное состояние души было его человеческой сутью. Вскоре начались репетиции, и их вел талантливый молодой режиссер Борис Кондратьев. Начав работу над пьесой «Энергичные люди», раньше Большого драматического театра имени Горького в Ленинграде, руководимого Георгием Товстоноговым, Московский театр имени Маяковского сдал премьеру своего спектакля глубокой осенью, тогда как БДТ выпустил спектакль уже весной. Режиссер Московского театра имени Маяковского Андрей Гончаров позже с горечью заметит. В октябре 1974 года Шукшина не стало. Для нас это был тяжелый удар. Страна потеряла человека огромного, всенародно признанный талант. Театр Маяковского — своего автора, о котором мечтал десятилетия, связывая с ним немало надежд. Увы, им было не суждено сбыться, а Шукшину утвердиться в новом качестве драматурга.